Делглиш поставил чашку и встал. Кейт с удивлением посмотрела на него, потом тоже поднялась и взяла сумку. Делглиш словно со стороны услышал, как благодарит мисс Джентл за кофе, снова настоятельно просит ее никому ничего не рассказывать, объясняет, что потребуются ее письменные показания, что он пришлет за ней полицейскую машину, которая отвезет ее в Скотленд-Ярд, если ей это удобно. Когда они дошли до двери, Кейт по какому-то наитию спросила: «Когда он уходил от вас в тот вечер, вы видели его в последний раз?» «О, нет! Я видела его в день его смерти. Я думала, вы знаете?» «Но откуда же, мисс Джентл, мы могли это знать?» — мягко возразил Делглиш. «Я думала, он кому-нибудь сказал, куда направляется. А это важно?» «Очень важно, мисс Джентл. Мы пытаемся восстановить маршрут его передвижений в тот день. Расскажите нам, что случилось!» «Да рассказывать-то особенно нечего. Он появился совершенно неожиданно, незадолго до трех. Помню, я слушала женский час на радио 4. Пришел пешком, при нем была сумка. Должно быть, прошагал все 4 мили от станции, но удивился, когда я сказала, как это далеко. Я спросила, обедал ли он. Он ответил, что у него в сумке есть сыр, и этого достаточно. Судя по всему, он был голоден. К счастью, я приготовила на обед тушеное мясо. Он с удовольствием ел его. Потом мы пили кофе. Он был молчалив. Думаю, он пришел не для того, чтобы поговорить. После, оставив сумку у меня, отправился на прогулку. Вернулся около 4:30. Я сделала чай. У него были очень грязные туфли. Этим летом прибрежные луга совсем раскисли от воды. Я дала ему ящичек с сапожными принадлежностями, и он, усевшись на крыльце, почистил их. Затем взял сумку, попрощался и ушел. Вот и все. «Вот и все», — мысленно повторил Делглиш. «Вот где он провел недостающие часы, вот откуда грязь на туфлях. Значит, он отправился не к любовнице, а к женщине, которую видел до того всего один раз, которая не задавала вопросов, ничего не требовала, которая однажды уже дала ему несколько запомнившихся ему часов покоя. Теперь он хотел побыть еще несколько часов там, где никто не мог бы его найти, а в Паддингтоне он, должно быть, направился прямиком в церковь Святого Матфея. Надо проверить расписание поездов и высчитать, сколько времени заняло у него все путешествие. Но независимо от того, лжет леди Урсула или нет, весьма маловероятно, что Бероун успел бы заехать домой, забрать ежедневник и уже к 6 прибыть в церковь. Обернувшись на уже закрывающуюся дверь, Кейт произнесла: «Я знаю пожилую даму, которая на ее месте сказала бы: никому не нужны мои книги, я бедна, я калека, живу в сыром доме, и у меня нет никого, кроме собаки. А она говорит, у меня есть здоровье, пенсия по старости, дом и мейкпис, чтобы скрасить одиночество. И я продолжаю писать». «Интересно, кого она имеет в виду?» — подумал Делглиш. Горечь, прозвучавшая в ее голосе, была для него в новинку. Потом он вспомнил, что у нее где-то есть престарелая бабушка. Впервые Кейт чуть-чуть приоткрыла полог своей частной жизни. Но прежде чем он успел хоть что-то ответить, она продолжила: Итак, теперь понятно, почему Хиггинс сказал, что одежда Суэйна была насквозь мокрой. В конце концов стоял август. Если бы он плавал, раздевшись догола, а потом натянул на себя одежду, с нее бы не капала вода. — Это новый мотив, сэр, — добавила она. — Двойной. Взбучка, унижение, то, что его бросили в воду, а потом вытащили из нее, как щенка, на глазах у девушки. Суэйн должен был ненавидеть Бероуна. О да, Суэйн должен был его ненавидеть. Наконец-то Делглиш нашел мотив не просто для убийства, но именно для такого убийства. Обдуманного и импульсивного одновременно, жестокого, сверхизощренного, но все же недостаточно искусного. Картина его ясно предстала теперь перед ним во всей своей низости, самонадеянности, изначальной неадекватности, но и чудовищной силе. За этим стоял незаурядный ум. Делглиш встречался с такими прежде. Ум убийцы, которому недостаточно просто отнять жизнь, который мстит за унижение унижением, который не может вынести сжигающие его изнутри мысли о том, что враг дышит одним с ним воздухом, который жаждет, чтобы его жертва не просто умерла, но была опозорена. Это ум человека, всю жизнь ощущающего себя презираемым и неполноценным, но решившего положить этому конец. И если интуиция его не обманывала, и Доминик Суэйн был тот, кого он искал, то, чтобы поймать его, придется сломить ранимую, одинокую и упрямую женщину. Его пробрала дрожь, и он поднял воротник пальто. Солнце бледнело над лугами, ветер свежел, от реки шел промозглый зловещий запах, первое дыхание зимы. До Делглиша донесся голос Кейт. «Как вы думаете, сэр, нам удастся разрушить его алиби дозволенными методами?» Делглиш поднял голову и сел прямо. «Мы должны постараться, инспектор. Должны постараться».